Волкодавы с жалобным визгом попятились, а к нам обернулся пастух. «А, Руари, это ты?» И опустил ружье. «Привет, Грег, это Сид, мой друг. Вы откуда так поздно?» «Из Фитарда. Решили прогуляться, раз погода ясная». «Точно, в кои веки над Ирландией нет дождя, и это в конце ноября». Грег улыбнулся, но все равно промозгло. «У костра не хотите погреться?» «Да мы вроде шли быстро, замерзнуть не успели, но поболтаем с тобой с удовольствием». Я глянул на Сида, тот был не против передохнуть. Мы подошли к костру. Грег плеснул из термоса горячего чая с бушмилсом и пряностями в кружку, протянул Сиду. Тот с благодарностью принял, хлебнул. «Отличный брок». Грег вновь улыбнулся своей страшной улыбкой. Сид сразу заметил, как выглядел пастух, и по моей реакции понял, как себя вести. Половина лица пастуха была обожжена и походила на страшную потекшую восковую маску, из-за чего рот был перекошен. Понятно, что человек из-за этого теперь превратился в нелюдима и рад общению разве что только с хорошими знакомыми. Сид начал травить какие-то древние веселые байки о своих завсегдатаях. Кружка с грогом под его россказни ходила по кругу, пока термос не опустел. Внутри стояло приятное тепло. Под голос Сида и потрескивание в костре я начал засыпать. И тут меня по спине хлопнула рука Грега, а сам он склонился ко мне. «Руари, а хочешь овец погонять? У меня есть две ярки на убой. Все равно их завтра к мяснику вести». «Великий Патрик!» — воскликнул невольно Сид. «Не думал, что ты знаешь, кто такой Руари. Потому что я пастух», — Грег засмеялся. «Ну, может, при других обстоятельствах. Руари мне жизнь спас». Он не говорил: «Да брось, Грег, ерунда. Эти чертовы пейви года три назад решили у меня овец украсть. Выстригли всю шерсть, чтобы по меткам их нельзя было опознать. Погрузили в грузовик, а меня заперли в вагончике и подожгли, ублюдки. Я сначала думал, что меня мои псы из огня тащат. Потом вспомнил, что их отравили». «А что стало с Пейви?» — спросил Сид. Грег взглянул на встревоженную физиономию Сида и хищно оскалился, попытался скопировать мою усмешку. «Видимо, все еще живут в Клонмиле, Руари», — спросил Грег. «Пустили там корни», — отшутился я. «Зато ходит с тех пор как шелковые. Так что насчет, в другой раз, после твоего грога вставать не хочется». Пастух кивнул. Показалось, что он даже чуть обиделся. Сид поймал мой взгляд и сменил тему. «Слушай, Грег, а ты не знаешь, чье поле по соседству? Там отличные лошадки паслись». «Знаю, Эйфин их для скачек разводит. Правда, в скачках ему еще ни разу крупно не везло». «Знаете что, парни, у меня есть одна безумная идея», — произнес Сид. «Насколько безумная?» — поинтересовался я, не сумев сдержать зевок. «Тебе вряд ли понравится, Ри, поскольку исполнителем будешь ты. Можно я завтра послушаю? Я спать хочу». Грег бросил мне плед. «Эй, даже не думай», — заметил Сид. «Мне домой надо попасть, а то жена убьет». Я выругался. «Дай мне час, я до Клонмила не дойду. Слушай, пока не заснул, от тебя звери шарахаются, Руари. Чувствуют, кто ты и чего». Я вытянулся у костра, укрывшись пледом, пропахшим овцами, сеном и дымом костра. «Что, если одну лошадку приучить к тебе, а потом на скачках?» «Что на скачках? Ну, тебе виднее, что нужно сделать, чтобы она пришла к финишу, а остальные нет. Я приручу лошадь, как ты себе это представляешь?» Сид пожал плечами, посмотрел на Грега. «А этот Эйфин, он нормальный парень?» «Нормальный. Я с ним договорюсь», — Грег кивнул. «Отличная идея, Сид». «Да ну», — я хмуро посмотрел на обоих, но они мне одновременно закивали. Я только фыркнул и закрыл глаза. «Ри, Руари». Сид пихнул меня в бок. «Оставь, он всегда спит, когда переберет», — заметил Грег. «Да, я знаю. И вы как познакомились? Я же сказал, он мне жизнь спас». «То есть тебе повезло, и он мимо проходил, сказал, что мои псы, умирая, звали на помощь. Милях в пяти был, просили меня спасти». «Вот как?» — подивился Сид. «Странное дело, согласен, учитывая, что волки и волкодавы веками были врагами. Руари, оборотень, это дела не меняет. Есть одна легенда, что когда волки стали исчезать в Ирландии, в том числе благодаря собачкам, подобным моим, духи земли превратили их в людей, но оставили им способность оборачиваться волками. Только вот волки поклялись извести всех волкодавов и отомстить людям. И волкодавы, как ты, наверное, знаешь, едва не исчезли лет 200 назад». «Волки исчезли еще раньше», — заметил Сид. «Но оборотни остались. И откуда такая легенда? Мои предки давно в этих местах живут, как и его. Вот войны, наверное, были. Исчезновение волкодавов, Это дело рук оборотней, но до людей им не добраться. Люди давно поняли, с кем имеют дело, и только какой-то дурак решил сохранить последних. Если бы Руари не спас меня, при подходящем случае я бы пристрелил его. Не смотри на меня так, Сид, мы с тобой люди, а он, нет. Я видел твое лицо, когда ты услышал про Пейви. Хочешь знать, что он с ними сделал? После того, как меня выволокли из огня, начался настоящий ад. Они сперва приняли его за еще одну мою собаку, а когда он начал болтать, кто-то выстрелил из ружья, ранил, и после этого у него окончательно сорвало крышу. Может быть, виной тому день полнолуния. Не будь этого, он бы, скорее всего, их проучил и прогнал. А так, через 5 минут все вокруг было в кровавых ошметках. Сид выдохнул сквозь зубы. Сколько их было, Грег? Пейви, человек 20. 8 он порвал на месте, остальные убежали. А может и не убежали, не знаю. Потом полиция скрутила Руари. Полиция, куратор его первый, Патрик Мур. Так в управлении знают, никогда бы не подумал. Руари тогда спасло то, что он оказался несовершеннолетним. И мои показания тоже оказались не лишними. Не думай, что я трепло, Сид. Повторяю, мы с тобой люди и должны держаться вместе. А ты должен знать, что из себя представляет тот, кто назвал тебя другом. Но поверь, у такого, как Руари, друзей быть не может. Спасибо. И после этого они надолго замолчали. Через час Сид меня растолкал. Я поднялся, потер лицо руками. «Ну чего не имется-то?» – заворчал я. «Что, Кара одну ночь без тебя не проведет? Пойдем уже. Пока, Грег». Я махнул рукой и поплелся за Сидом. Через 10 минут я обогнал его, сунув руки в карманы и зло грызя травинку. Клон мил правее, заметил я и, чуть изменив направление, пошел впереди. «Ты ведь не спал», – сказал мне в спину Сид. «Только скажи, Сид, и я никогда больше не переступлю порог твоего дома. Более того, ты меня больше не увидишь, а все те деньги останутся тебе, я не буду требовать возврата. Ты не спасал мне жизнь, Руари, но, так ты после этого в мой погреб зачастил, черт бы побрал гнусный язык этого пастуха, неблагодарный ублюдок, но он нам еще пригодится в деле с лошадками». Я на ходу обернулся к Сиду, изучил его лицо, втягивая запах, хмыкнул. «Ты ему ничего не собираешься делать?» – спросил Сид. «Нет, в общем, он нормальный парень, с которым можно иметь дело. Сейчас, может, хлебнул лишнего, расчувствовался. Мы дошли до Клонмила и разошлись по домам. Следующие несколько дней я пропадал в библиотеке, просматривая по второму, а то и по третьему книге, пытаясь отыскать информацию о некроманте, но ничего стоящего не находилось. Потом мне позвонил Сид. Я зашел в Кейтрейнс, когда пап покидал последний посетитель. Миссис Брок прибирала за столами, а Сид за стойкой задумчиво изучал тетрадь расходов и чесал затылок. «Ты мне зачем звонил?» Я уселся напротив него. «А, Ри, привет!» Сид оторвался от своего занятия и бухнул передо мной на стойку целую стопку книг и журналов. Я перевел удивленный взгляд с обложек с картинками лошадей и ипподромов на бармена. «Это что, разное? Но, думаю, все пригодится. Тут о том, как ухаживать за лошадью и о ее повадках. Здесь и здесь о технике езды, о лошадиных болезнях, о подготовке к забегу. Журналы о скачках. Я смотрел на Сида совершенно обалдевший. «Ты из меня конюха хочешь сделать? Ветеринара или жокея? Или всех сразу?» — спросил я и засмеялся. «Эй, Руари!» Сид сурово свел брови и важно уставил указательный палец в потолок. «Видит святой Патрик, это все серьезно. Ты знаешь, сколько мы можем с тобой заработать?» «Сколько?» Сид склонился к моему уху под неодобрительный взгляд супруги и назвал какие-то баснословные суммы. «Да ладно, вот увидишь. Кстати, я уже был у владельца конюшни, Эйфина. Грег нас познакомил, и мы обо всем уже договорились». «Это как?» – изумился я. «И что, вы про меня ему сказали?» «Да, Эйфин насчет тебя в курсе. Мы с Грегом его убедили, что ты безобидный и конина тебя не интересует. Великая луна, Сид. Если вдруг тебе понадобится прийти на конюшню не как человеку, можешь делать это ночью. Хозяин в курсе. И главное, он нам отдаст половину от главного приза. В общем, забирай все это и изучай». Сид сгреб пачку книг и протянул мне. «Ты меня что, спроваживаешь? Даже не угостишь? Это серьезная тема, Руари, и подходить к ней надо серьезно. До следующих скачек времени мало. Мне с тобой все равно болтать сейчас некогда. У меня цифры не сходятся». Я с кислой физиономией сполз со стула, взял книги и поплелся к выходу. «Ри, забыл сказать, Эйфин тебя ждет завтра в полдень, чтобы познакомиться. Угу, как его зовут? Кого? Коня, которого вы хотите выставить на скачки. Мистер Гордон, коня. Сид развел руками, а я покачал головой и толкнул дверь. Книги я аккуратной стопкой сложил рядом с ближайшей урной. Утром меня разбудил звонок Сида. Начал читать, что, не понял я, про лошадей, нет еще, Руари. Да начну, я нажал отбой и уткнулся носом в подушку. В следующий раз он позвонил в час дня. Ри, ты где? В смысле, тебя и Финн ждал в 12. Ты где? Ты что, еще спишь? Да позже к нему зайду. Катастрофа, что ли, случится? Ты в курсе, что он уже оплатил участие в заезде из нашего кармана? Сид, ты с ума сошел? Я подскочил на кровати. Ты что, спустил на это весь выигрыш в покер? Ри, я тебе говорил, что все серьезно. Тогда не доставай меня. Разозлился я и бросил телефон. Спустя какое-то время он вновь звонил, но я отключил звук. В ход пошли гневные СМС от Сида, которые я уже удалял, не читая. И естественно, в Кейтрейнс я не заходил. Так продолжалось неделю, а потом он сам заявился к нам в дом. «Доброе утро, мистер Конмыл, с Руари можно переговорить?» «Раури, к тебе Угорь!» — крикнул отец, назвав Сида кличкой, которой того называли только за глаза. Я вышел на порог, очень сердитый на Сида, полагая, что он на меня еще более зол. Однако на меня Сид взглянул почти виновато, усталый, со щетиной на выдающихся скулах. «А если бы срочно понадобилась твоя помощь, Руари, ты бы как узнал?» Спросил он обиженно. «Или я бы умер, да ты достал со своими лошадьми». Огрызнулся я. «Что стряслось? У меня завелся клурикан». «Чего?» Я схватился за живот, смеясь. «Да ну, а может, еще один оборотень, Ри?» «Тогда это целых 10 оборотней», отозвался несчастным голосом Сид. «Он пьет, как бездонная бочка. 3 ящика 18-летнего, 5 бочонков килкини. За неделю. Брось, откуда у нас тут клуриканы? Я бы знал. Так может, сходишь и посмотришь, может, тебя просто грабит, а пустую тару на память оставляют?» Я присвистнул. Через 10 минут мы уже были в Кейтрейнс. В подвале, где был устроен погреб, висел густой запах от разбитой бутылки Джеймсона. Я принюхался, но ничего толком разобрать среди алкогольных паров было невозможно. Жаль, тут всех крыс потравили, можно было бы у них узнать. «Хотя погоди-ка, ты разговариваешь с крысами?» — подивился Сид. Я промолчал, поковыряв пальцем в пыли на полу. Посмотрел на зеленоватый след, оставшийся на кончике пальца. Кожу начало жечь, а в носу засвербело. Я спешно отряхнул пальцы о штаны, не прекращая чихать, и стал сморкаться в платок. «Опять эта чертова трава». Глава 15. Сид посмотрел на меня с недоумением. «Ты о чем?» Но я пулей вылетел из подвала. Сид застыл на пороге уборной, смотрел, как я умываю лицо и промываю нос. «Ри, с тобой все в порядке?» «Угу». Я посмотрел на себя в зеркало, на покрасневшие глаза. Вышел из Кейтрейн злой. За мной следовал встревоженный Сид. «В общем, так», — прошептал я заговорщически, притянув к себе Сида за шею. «Я знаю только один способ поймать мерзавца». «Какой?» «Надо собрать компанию и выложить стаканами дорожку до стола гостей. Проще говоря, устроить вечеринку. Потому что трезвый человек клурикана никогда не поймает. И я тоже, эти засранцы про меня в курсе и будут осторожны». Сид нахмурился. «А твой Фалви помочь не сможет? Или кто там в управлении этим занимается? Они так зачистят, что к тебе потом ни один посетитель не придет. Эта антимагическая штука жутко действует. Она словно лишает места души. И кого ты пригласишь? Детишек тех, кто обычно приходит к нам за заказами». «С ума сошел», — зашипел на меня Сид. «Они все несовершеннолетние, а их родители потом сделают из нас отбивные. Да нет, всего-навсего в жаб превратят. Расслабься, никто ничего не узнает. Парни не из тех, кто треплется. Как знаешь, меня здесь и близко не будет». «Разумеется», — Сид почесал затылок. «Хорошо, присмотри за парнями, чтобы никто алкоголем не отравился. Они, это не ты с твоим луженым желудком». Я кивнул и направился в район Прайер-парка. Прошел дальше поворота к своему дому и, дойдя до Редвуд Гарденс, постучал в один из красно-кирпичных домов. «Добрый день, мистер Ашиннан». «Добрый день, Руари». «Ты ко мне, к Брайну?» «Погоди-ка», — Мак пристально вгляделся в меня, посмотрел на лунный календарь, который висел на стене. «С глазами у тебя что, аллергия? Войти-то можно, Брайн?» — позвал Мак и надел пальто. «Я ухожу, Руари, извини». «Да пожалуйста». Я посторонился, пропуская мага. По лестнице уже спускался Брайн. Я закрыл за магом дверь. «Привет, Ри, привет!» Я уставился на маленькую фигурку гнома, застывшего на каминной полке. Вначале показалось, что это действительно фигурка. Если бы гном в конце нашего диалога с мистером Ашинноном не сделал осторожный шажок в бок и снова не застыл. А во, не знал, что у вас такой же есть, хозяин, жалобно пискнул домовой гном, когда я его сгробастал пятерней. А да, я слышал, что случилось с гномом Веришей, прыснул Брайан. Это откуда? Удивился я. Диккерс сказал, Брайан кивнул на гнома. И как он был на вкус, Руари? Честно говоря, не очень, но, если проголодаюсь, теперь знаю, где перекусить. Мистер Конмыл, дрожащим голосом отозвался человечек, ну-ка еще раз повтори, мистер Конмыл, мы бы никогда против вас ничего, слышишь, Брайан, эта малявка назвала меня мистером, вежливый какой, мы, нас тут четверо, о, действия нашего собрата были возмутительны и недостойны, вот как, я поставил его обратно на каминную полку, уткнулся носом ему в грудь, принюхиваясь. Гном, трясясь в страхе, закрыл глаза. От него пахло чистотой и домашним уютом, и булочками с корицей. «Скажи-ка, дружок», – прошептал я ему в лицо, – «а где можно взять одну волшебную травку?» Он оттер с щеки попавшую капельку слюны и испуганно замер. «Простите, сэр, на черном рынке?» «Не понял, в Балмерсовом подземелье?» «Что?» – возмутился я. «Я пускаю нелегалов в город, а они еще травой противооборотнической торгуют. Только, пожалуйста, я вам ничего не говорил», – заверещал испуганно гном. «Кто этим занимается?» «Да все, кому не лень. Это неплохой бизнес. Противооборотническая трава. Бизнес. Это с чего бы? Достаточно много народа знает о вас. Каждое полнолуние они традиционно закупаются ею. На всякий случай. Но вы же в полнолуние не ходите по гостям, вот и не знаете. Но все полагают, что лучше перестраховаться. Я был до того изумлен, что мне даже расхотелось смеяться от подобной нелепицы. Я обернулся к Брайну. «Только не говори, что и вы тоже. Отец считает, что да, лучше перестраховаться. А ружье с серебряными пулями вы, случаем, не держите?» Брайан мучительно покраснел. «У меня просто нет слов». Я перевел взгляд на гнома. «Последний вопрос, и можешь исчезать. Вы с Клуриканами не родственники?» «Нет, эти пьянчуги. То есть я хотел сказать, сколько их и где. Я слышал, что ваш друг купил паб, где живет их семейство, а других ничего не знаю. У Сида в пабе Клуриканы», — с изумлением воскликнул Брайан. «Собственно, я поэтому и пришел. Что насчет вечеринки?» «Когда?» — у Брайана уже загорелись глаза. «Завтра. Иначе Сид разорится. Нашей компании из 7 человек будет достаточно. А что насчет музыки? Ты будешь играть на флейте?» «Нет, она не для развлечений. У меня есть скрипка». Брайан чуть смущенно улыбнулся моему удивлению. «Руари, я тебе поймаю Клуриканов, а ты не будешь сердиться на нас за ружье. Идет, идет». Я подумал, что Брайан уже почти освоил технику, как договариваться с волшебным народом без урона для себя, и мы пожали друг другу руки. «Два, вот черт», — завопил Брайан, а я засмеялся. Мы прошли в комнату, что-то среднее между кухней и кабинетом. Брайан шутливо назвал ее алхимической. Он положил на стол, стоящий в центре, толстую книгу, посмотрел в оглавление и открыл на нужной странице. Вскоре к книге присоединились пустые склянки, мензурки и колбы. Брайан доставал из ящичков ингредиенты, подавал мне, я отсыпал необходимое количество и возвращал ему. Дальше Брайан все это в необходимой последовательности добавлял в большой стеклянный котелок. Прочел завершающее заклинание. Серая смесь в котле вспыхнула в изумрудном пламени и превратилась в серебристый песок. Не та адская смесь с мочой оборотня, но тоже неплоха, смеясь, заметил он. Точнее, для Клуриканов самое то. А сажать куда будем? Проклятие, гном не сказал, сколько их. Я заговорю обычные пластиковые пакеты. А куда ты их потом денешь, Ри? Снесу в Балмерсово подземелье, мстительно заметил я. И тебе придется пойти со мной. Без проблем. Во сколько вечеринка, Руари? Часов в 10. Точно тебя и всех остальных отпустит? Да я уж найду, что сказать, чтобы отпустили. Давай, до завтра. Я приду на час раньше. Я вышел из дома Ашинноноф, поднял воротник пиджака, в лицо сильный ветер нес дождливую морось. Немного постояв и подумав, я направился выше по Прайер Парк Роуд, пересек мост через железную дорогу. Дальше, сойдя с шоссе, скинув ботинки и сняв носки, зашагал в сумерках через поля по мокрой траве. Через час я зашел в конюшню. Лошади словно взбесились, ржали, испуганно храпя, метались в стойлах, ударяя в деревянные панели копытами. «Тихо!» — прорычал я и через пару мгновений в полной тишине спросил, «Кто тут мистер Гордон?» С утра я уже был в пабе у Сида. Тот с мрачным видом подсчитывал очередные убытки, нанесенные клуриканами за прошедшую ночь. Потом повесил объявление, что Кейт Рейнс закрыта сегодня на частную вечеринку. Положил передо мной ключи от паба. Я с семьей уезжаю в Дублин до завтрашнего вечера. Ри, не забудь присмотреть за парнями. Вас сколько будет? 7. Не беспокойся. Мы не выпьем столько, сколько клуриканы за одну ночь. Да не жалко. Мне не рассказывай. Я кивнул ему в сторону выхода. Удачи. Он махнул рукой и ушел. Я налил себе в стакан бушмилса, достал телефон, собираясь позвонить Джилл, и заметил на рабочем месте Сида за стойкой свежий журнал по скачкам, раскрытый на статье про ставки. Я глотнул виски, сел на стул и, набирая номер, пролистал статью, оценивая объем, потом вернулся к первой странице. Джилл как раз ответила. «Джилл, привет, ты мне неделю не звонил», — сказала она обиженно. «Ну а толку, если нельзя?» — поинтересовался я и получил в ответ смущенное молчание. «Только не спрашивай, откуда я знаю, ладно». Но можно же просто пообщаться, погулять. Да я с ума сойду рядом с тобой, Джилл. Я соскучился. Сид уехал до завтрашнего вечера в Дублин. Оставил мне ключи. Придешь, только у нас с парнями вечером тут важное дело. 3:00, в пабе. Сид вас убьет. Да Сид в курсе. Я засмеялся. Хорошо, через час буду. Я прочел статью в журнале. Потом перешел к другой. Оказалось, что весь номер был посвящен ставкам и анализу побед лошадей. «Про что так увлеченно читаешь?» – спросила над моим ухом Джилл. «Даже не заметил, как я вошла. Я обернулся. Меня окутал ее нежный вересковый, солнечный аромат». Джилл с улыбкой и удивлением взяла журнал, а я притянул ее к себе, зарылся лицом в ее рыжих волосах, вдыхая их аромат, который пьянил сильнее бушмился. «Ставки на бегах?» – вновь удивилась она. «У нас с Сидом новое увлечение. Поедем на ипподром Кураха. Меня возьмете?» «Конечно». Я посадил ее на рабочий стол Сида, стаскивая с нее трусики. «Руари». Но я уже целовал ее медовые губы. «А парни когда придут?» — спросила она через некоторое время, собирая раскиданную одежду. «Брайан в 9, остальные чуть позже». Я нацедил полный стакан Балмерса, протянул ей. Потом подхватил ее на руки и потащил на хозяйскую половину. Там мы облюбовали в гостиной большой диван, допили сидр, и я рассказал Джилл о том, что мы хотим поймать клуриканов. Ближе к вечеру мы с ней пришли на кухню. Пока я готовил на всех стью, Джилл сидела рядом и рисовала в тетради лошадок. «У вас в семье не принято, чтобы женщины готовили?» — спросила она. «Нет». «Почему тогда помощь не разрешил?» «У Кары особый рецепт, которым она ни с кем не делится, извини, а с тобой поделилась. Я ей иногда на кухне помогаю, когда клиентов много». «А ее дочери чем занимаются?» — спросила Джилл, но я за этим вопросом распознал еще один. «В школу ходит, как и ты, а вечером, вероятно, делают уроки. Мне не интересно, чем они занимаются». Я бухнул кастрюлю на плиту и заглянул в ее тетрадь. «Это кто?» «Агишка». Джилл с грустью кивнула. «Всегда мечтала увидеть, но, говорят, их не осталось». Я положил подбородок ей на плечо, обнял. Касаясь друг друга щеками, мы смотрели на рисунок морских лошадок. «С трудом представляю, как бы их переловили в море. Можно попробовать призвать». «Ты можешь», — загорелась Джилл. «Нет, плохая идея, для людей они опасны». Она вздрогнула. «Но ведь ты будешь со мной. Я волк, а не рыба. Если Агишка утащит тебя в море, я вытащить не смогу». Джилл задумчиво скользила ручкой по развивающейся гриве нарисованного коня. Длинные пряди закручивались, превращались в морскую пену обрушившихся у конских ног волн. «Я пойду, Руари», — сказала Джилл, соскочила со стула, натянула плащ. «Мама последнее время по ночам плохо спит. Я с ней сижу. А, его дома нет уже 2 недели. А вообще все нормально?» «Насколько, конечно, это все может быть нормальным?» — спросил я. «Пока да, бывало хуже. Они не общаются с тех пор, со мной и Виардом, не больше пары фраз в день. Куда уехал, не сказал. Он никогда не говорит, и когда вернется, он иногда надолго пропадает». Джилл пожала плечами. Я притянул ее к себе, поцеловал. «Звони мне сразу, если что». «Конечно, спасибо». Через час пришел Брайан. Бросил футляр со скрипкой и рюкзак на стол. Вынул из рюкзака кулек с приготовленным у него дома волшебным порошком. Мы вышли на улицу, обошли вокруг паба, рассыпая приготовленный порошок и заключая Кейтрейнс в охранный круг. Добавили несколько защитных заклятий, чтобы нашу магию никто не обнаружил. Вернулись внутрь. Брейн достал из рюкзака какой-то баллон и коробку, полную мелких пакетиков. Мне сначала показалось, что это чай с какими-то странными фруктовыми ароматизаторами. Однако запах латекса говорил, что это совсем не чай. «Это что?» Я обалдело уставился на Брейна. «Я пакеты не нашел. Взял это. Взял». Я начал давиться истерическим смехом. «Взял. Дома? В своем шкафу или своего отца? Да я купил на распродаже с уценкой, коробка со всем этим всего за 5 евро. Брейн, ты собирался кого-то затрахать? Да я для этих купил специально». Он покраснел и разозлился. «И баллон». Я, держась за живот, уже ржал как сумасшедший. «Нет, ты что собрался делать? Запихать клуриканов туда и надуть гелием? Брай, ты псих». Я подумал, что это будет весело. «А да, это будет весело. Ты про ленточки не забыл? У меня начался второй приступ, когда я все это себе представил». Он хмуро смотрел на меня, но потом не выдержал и сам засмеялся. «А какие лица будут у остальных? Может, пакеты у Сида поищем?» Я уже упаковку заговорил. «Класс. Ладно, давай на стол собирать». Пока Брейн раскладывал тарелки и приборы, я притащил кастрюлю с кухни. Потом мы забрались за стойку Сида и стали изучать коллекцию спиртного. «И что можно брать? Что хочешь?» Брейн достал 5 приглянувшихся бутылок. «Одну я у него забрал. От Феникса сразу улетите. Я его только на полнолуние пью, чтобы быстрее набраться. А вот кое для кого он сегодня в самый раз». Мы спустились в погреб. Брейн ставил стопки, а я наливал, увеличивая порцию. Так мы выложили дорожку из погреба, по ступеням, коридору до зала паба и до нашего стола. Поставили чашу от пунша и вылили туда 3 бутылки. По пабу расползся с ног сшибающий аромат 55-градусного таламара Феникса. «Вы тут без нас уже начали?» – спросил вошедший Ардан Махынмак. «На первой стадии дегустации», – хмыкнул я. «Присоединяйся». Он улыбнулся, склонился над чашей и тут же отпрянул с диким глазами. «Это что? Это Феникс, Данни. Если от нас так будет пахнуть, родители нас убьют», — он глянул на Брейна. «Если только после этого питья мы останемся живы». В пап осторожно заглянул Каскервал и тут же зашел с ухмылкой, разматывая на ходу шарф. «Стоит чуть опоздать, и все уже выпито», — спросил он. Брейн глянул на часы. «Нет, ты точно, Кас. Спорим, что Иган с Элилом придут вместе, а на Ланс дрейфит. Насчет последнего поспорил бы», — заметил я. «А вот про первое... нет». Я кивнул на дверь. На пороге замерли Иган и Финн и Алил Бламак. «Черт, бежали за мной, что ли?» — подосадовал Кас. Я подошел к выходу, посмотрел на улицу, но последнего участника пока не наблюдалось. «Ладно, садимся, парни», — провозгласил Брайан. «Из меню доступно только стью, так что, кто его готовил, если хозяин уехал?» — спросил Алил. И все как один уставились на меня. «Парни, всегда хотел сказать, что у вас слишком богатая фантазия насчет меня», — заметил я. «Разумеется, я разделал Сида, и сейчас он, потушенный в приправах, лежит в этой кастрюле. Только вот объясните, зачем кормить вас своим любимым сортом мяса, когда я мог наслаждаться этим в одиночестве?» По вытянувшимся физиономиям большей части собравшихся я понял, что они вполне готовы поверить в сказанное. «В общем, это приготовила миссис Брок специально для вас, потому что Сид очень переживал за ваши нежные желудки. Стью Кар и Брок лучшие в Клонмиле, гарантирую». «Алил, вечно ты чушь поришь», — сердито зашипел на приятеля Брайан. «Нол уже все заблевал бы, если б был тут. Он идет. Кстати, я стоял на пороге, ожидая». Нолан вошел с хмурой физиономией. Попытался пройти мимо меня, но я шагнул в сторону, преградив ему путь, потом еще раз, когда он повторил попытку. «Ри, ты чего?» — окликнул Брайан. «Выкинь ту дрянь, что ты притащил с собой», — произнес я, — «или сильно пожалеешь». Нолан попятился. «Нол, ты траву принес?» — догадался подошедший к нам Брайан и положил мне руку на плечо. «Спятил? Мне так спокойнее». Я ее в фольгу завернул. Доставать и не собирался. «Да мне-то что?» — возмутился я. «Все равно чую. Выкидывай. Или вали домой». Глава 16. Нолан снял с шеи холщовый мешочек и выкинул на улицу. Брейн повел его к столу, а я закрыл дверь на ключ и произнес заключительное охранное заклятие. Когда я вернулся к столу, Брейн уже разложил всем стью. Я уселся рядом с Брейном, оказавшись напротив Нолана. Парни, которые с аппетитом хлебали стью, переглянулись и прыснули смехом. «Что еще?» — нахмурился Нолан. «Так, давайте-ка сменим тему», – опередил я всех, обернулся и, дотянувшись до соседнего стола, взял журнал, показал всем. «Тут одно дело намечается. Хотите поучаствовать?» «Скачки», – удивился Ардан. «Где? В Курахе?» «Да, есть одна проверенная лошадка. Если она в фаворитах, много не выиграешь. Все будут ставить на нее», – заметил Иган. «У меня отец раньше играл. Она не в фаворитах. Более того, это будет ее первый забег». «С чего ты тогда решил, что проверенная?» – спросил Кас. «Ну, честно говоря, это будет стопроцентное мошенничество, парни. Но и победа будет тоже стопроцентная. Как такое возможно?» Брайан внимательно смотрел на меня. «Если замешана магия, ее засекут, Руари. Не засекут. Я и Сид едем на ипподром. Желающие могут присоединиться и поставить деньги через Сида. Никто ничем не рискует. И ты нам не скажешь?» Сгорая от любопытства, спросил Ардан. «Нет, мы болтать не будем. Ты же знаешь. Нет. Ну что, я в деле?» Ардан кивнул. «Само собой», заметил Брайан. «Еду?» кивнул Кас. Иган покачал головой, отказываясь. Вслед за ним молил. «Ну, как хотите», я пожал плечами. «Я тоже», произнес неожиданно Нолан, про которого почти забыли, и уточнил. «Тоже поставлю». «Неужели?» Я смотрел на Нолана. «Так, может, для начала ты со мной хотя бы выпьешь?» «Нол, это что у тебя? Вода? Молока не налить?» Нол втянул голову в плечи и убрал со стола принесенную газировку. Посмотрел на лица парней и прикусил губы. Его презирали все, в большей или меньшей степени. Сын Бриссалана, в отличие от своего отца-викинга, был дохлым, низким мальчишкой, нерешительным, занудным и правильным до невозможности. И находился он в компании остальных только потому, что маги настаивали, чтобы их дети всегда держались вместе. Во взгляде Нолана промелькнула ненависть. «Только я мог перейти ту границу, которую остальным не позволяло воспитание», хотя было видно, что остальных парней он тоже достал. «Выпью», — выпалил он. «И я даже готов поспорить, что перепью тебя». Брайан закрыл лицо рукой, а я в удивлении уставился на Нолана. «Вот как? Ты же тут Сиду все заблюешь. Не надо, Нол». Брайан решил вмешаться. «Посмотрим, но только с поправкой на то, что ты не человек, то есть?» — спросил Ардан. «Все в курсе, что оборотни в среднем сильнее людей раз в пять, значит, и порция у него должна быть раз в пять больше». Я фыркнул, а остальные недоуменно переглядывались. «Что-то мне подсказывает, что вычисления неверны в корне», — заметил я. «С такими пропорциями получается вот что». Я поставил перед ним непочатую бутылку 18-летнего и стакан. «Неполный стакан против целого Джеймсона. ПФФФ. 1:3», — предложил нам Ардан. «Руари, нет», — Брайан хмуро посмотрел на меня. «Оставь, Брайан», — Ардан покачал головой. Брайан посмотрел на остальных, но поддержки ни у кого не нашел. Я отошел к барной стойке, нашел в одном из ящиков мерительную линейку. Самому Сиду она давно была не нужна, он прекрасно отмерял на глазок. Линейку я положил перед Ноланом. «Давай, Нол, разливай, чтобы все было по-честному. 20:60». Я сорвал пробку с бутылки. «Желающие могут присоединиться». И тут же рядом с нами опустилось еще 4 стакана. Ругнувшись, Брайан добавил свой. Все с нетерпением ждали, пока Нолан с аптекарской точностью разливал. Подхватили свои стаканы. «Тосты по часовой. Руари, начинай», — запустил карусель Ардан. «Ну что, парни, выпьем за этот город, за медовые луга, что окружают его, за эту землю, что хранит в себе живительную силу магии. И пусть никто и ничто не погасит ее. Да будет так», — отозвались они хором. Мы одновременно опрокинули стаканы. Брайан зашипел в кулак, Ардан фыркнул и помотал головой, остальные закашлялись. Нолан отдышался и разлил по новой. «Выпьем за хозяина этого дома, чтобы удача никогда не оставляла его», — произнес второй тост Иган. «Да будет так», — все повторилось. «Нол, давай живее», — поторопил его Ардан. «А то мы протрезветь успеем, пока ты нальешь». Все засмеялись. И через миг уже подняли стаканы. «За крепкий союз наших семейств», — провозгласил торжественно Алил. «Да будет так. За то, чтобы вернулось золотое время», — сказал Ардан. «Да будет так». И первая бутылка 18-летнего опустела. Я откупорил следующую. Нолан наловчился разливать быстрее. «За то, чтобы всегда надирать врагам задницу», — выкрикнул раскрасневшийся Кас, опередив замешкавшегося с тостом Нолана, и чуть не расплескал свой стакан, воздев руку, а не наоборот. «Да будет так, Нол», — спросил Брайан, но тот сделал знак, что не готов. «За друзей, которые никогда не предадут. Да будет так, за свободу, сказал я на этот раз короткий тост. Да будет так, чтобы бочки в погребе хозяина всегда оставались полны, провозгласил Иган. И я откупорил третью бутылку. За вечную весну, красивых девушек и любовь, сказал Алил. Парни дружно заулюлюкали. Кто она, Алил? Из той толпы красоток, что бегают за тобой. Да он же сказал, девушек, научишь нас, как делать любовный напиток, герой, пьем за всех. Все захохотали. Да ну вас, обиделся Алил, не отвлекаемся. Да будет так, за ясный ум, за храбрость в сердце и верное слово, что сильнее любого оружия, произнес Ардан. Да будет так. Кас вскочил, пошатнувшись, но Брейн дернул его за руку, усадив обратно. Пусть Налан, наконец, скажет. У Налана встать сил уже не было. Он сидел бледно-зеленый, и видно было, что его тошнит. Но тост он все-таки сказал. Да такой, что с лиц парней исчезли улыбки. За чистое и честное серебро, которое всегда находит цель. Никто не успел ничего предпринять, а я уже притянул его к себе через стол, схватив за ворот на крахмаленной рубашке. Дурак ты, Налан, прошипел я ему на ухо. Если бы не твой отец, которого я уважаю. В меня вцепился Брайан, но я уже отбрасывал от себя перепуганного и слегка протрезвевшего Налана. Не заблюй здесь все. Я произнес на него оздоравливающее заклятие. Все, я пас, парни. Ладно тебе, Руари, не обращай внимания. Да все в порядке. Только я до вашего прихода еще пил. Так что мне лучше час поспать. Развлекайтесь дальше. Ри, Брайан внимательно смотрел на меня. Ты скрипку для красоты притащил, Брай? Поинтересовался я раздраженно. Вот и займись. Я улегся на живот на лавке за соседним столом и закрыл глаза. Они еще некоторое время молчали. Потом Брайан достал скрипку, тихо заиграл, поглядывая на меня. Руари, тебе не мешает? Ри, я не отозвался. Брайан заиграл чуть громче. Ну, Налан, ты дурак, высказался Ардан. Тебя родители не учили, что ли, с оборотнями обращаться осторожно, который раз нарываешься. Меня учили с ними не связываться. Вас, кажется, тоже. Когда они твои соседи, согласись, что такой вариант невозможен, добавил Иган. Они же злопамятные и мстительны, как фейри. И на месте Руари я бы тебя все-таки проучил, Нол, заметил недобро Кас. Ну хватит, мы не для этого здесь собрались, произнес Брайан. Налан, ты себя как чувствуешь? Нормально. Брайан вновь заиграл на скрипке. Что-то печальное. Потом постепенно мелодия оживилась. Ардан налил всем еще в стаканы. Они притопывали в такт музыке. Алил с Иганом даже забрались на пустую сцену и стали что-то там отплясывать. Ардан их освистывал, так как оба в такт попадали с трудом. А еще слышал, что, если оборотень почувствует запах крови, он протрезвеет, не унимался Кас, и сожрет раненого. Тише. Шикнул Брайан и кивнул на чашу из-под пунша, в которую мы вылили феникс. Над чашей склонились три человечка в потрепанных камзолах и колпаках, черпали виски горстями и пили. Один из них забрался на край чаши, готовый туда нырнуть. На стол карабкалось еще пятеро, и в этот миг вскрикнул от боли Налан. Парни обернулись к нему, он сжимал порезанную руку. Кас стоял уже далеко от Нала и зло усмехался. «Кас, ты чего творишь?» – вспылил Брайан. «Да ладно», – попугал его немножко. «Может, поумнеет. У тебя самого мозгов не хвата», — воскликнул Ардан, вдруг смолк на полуслове и указал на то место, где спал я, но меня там не было, зато на лавке лежала аккуратная стопка одежды. Но, конечно, никто не обратил внимания, что одежда была не моя. Вот черт, Алил с Иганом пулей слетели со сцены к остальным. Парни сбились в стайку и настороженно оглядывались. Лишь клуриканы, не обращая ни на что внимания, плескались в чаше с виски с пьяными, счастливыми физиономиями. Громко хлопнула дверь, закрывая клуриканам отступление в подвал. Парни, вздрогнув, повернулись на звук. «Бу!» — произнес я прямо за их спинами. Вскрикнули все, а я поймал орущего от ужаса Налана за руку, помазал спиртовой настойкой рану и залепил ее пластырем. «Жить будешь», — диагностировал я и с ухмылкой посмотрел на остальных. «Ну что, парни, ловим их, Руари?» На лице Брайана обозначилось облегчение. «Дурацкие у тебя шутки. Это мне ты говоришь?» Я сцапал из пуншевой чаши двух человечков. Остальных вслед за мной поймали Брайан, Ардан, Кас и Иган. «И куда их девать?» — спросил Ардан. «А это у Брайана спроси. Он тебе расскажет о своем инженерном гении». Парни несколько секунд молчали, взирая на коробку с презервативами, а потом засмеялись как полоумные. Плача от смеха, Алил открывал упаковки, остальные с пошлыми шутками запихивали клуриканов в пахнущий фруктами латекс. Потом надували гелием. Клуриканы безбожно ругались, а от гелия голоса у них становились совсем смешными. Ленточки у Брайана все же нашлись, и вскоре под потолок паба улетело 8 надутых шаров. Парни подтягивали их вниз, потом вновь отпускали, и те улетали вверх, стукались о потолок, вызывая очередную ругань клуриканов. Я налил всем по чуть-чуть феникса, от которого улетели наши клуриканы. На парней он тоже подействовал волшебно. Брайан с Арданом надышались гелием и пели какие-то неприличные куплеты мультяшными голосами. Алил, забравший у Брайана скрипку, подыгрывал им, тренькая пальцем по струнам. Иган спал на столе с блаженной улыбкой. Кас ковырял маленьким перочинным ножом на столешнице. Касси, я притянул его к себе за шею. Ты что творишь, дружок? Руари, прости, он попытался вывернуться. Больше не буду. Я не про стол, про Налана. Он сам виноват. Ты меня чуть здорово не подставил, Касси, прошипел я. Ты ведь знаешь, что такое кровь и страх для оборотня. А если тебя поцарапать? Ой, а ты при этом испугаешься? Ай, я поймал капельку крови, набежавшую на царапине, которую я ему сделал на шее, и облизнул палец, другой, который не был в крови. Но Кас, конечно, не заметил. С криком вырвавшись, он бросился к входной двери, а я обернулся к Налану, вышедшему из туалета и внимательно нас слушавшему, и вытер кровь о брюки. Но ведь это правда, заметил Налан. Где вы всего этого начитались, можно узнать, поинтересовался я. Такое ощущение, что вы знаете об оборотнях больше, чем мы сами. Я посмотрел на его бледную физиономию. Идем-ка со мной. Я обнял его плечи, потащил за собой на кухню, усадил Налана на стул, затем достал стеклянный кувшин, похлопав себя по карманам пиджака, нашел пакетик с травой и засыпал в кувшин. Поискав в банках Усида, я добавил еще несколько ингредиентов, залил все водой, перемешал, затем плеснул в стакан и дал Налану. «Это что?» – спросил он настороженно. «Чтобы больше не тошнило, пей залпом, оно не очень приятное на вкус». Он выпил, поморщился, однако через несколько секунд кивнул, подействовало. Я нашел у Сида в ящике лист бумаги и ручку, написал сопроводительную записку к отрезвляющему зелью и показал Налану. Он прочитал и зажал рот рукой, пытаясь сдержать смех. «Как думаешь, кто из них уйдет домой с больной головой? Потом расскажешь, ладно?» Он кивнул. «А откуда тебе известен тост охотников, Налан?» Улыбка сползла с его лица. «У отца друг был». «Да неужели?» «Не друг, мой дядя». Отец не одобрял его увлечения, но он мне казался героем. Может, потому, что всегда меня поддерживал и упрекал отца, что тот слишком строг в воспитании. Он погиб потом. Ясно. Мистер Келли тебя строго воспитывает, никогда бы не подумал. Ты его так хорошо знаешь? Ну, вообще-то, достаточно. Значит, отец не выдумывал. В голосе Налана чувствовалось разочарование. Ты о чем? Не понял я. Он ставил тебя в пример. Чего? Что ты получаешь больше баллов за контрольные работы, не учась в школе, и что тебя бы взяли в университет, если бы ты не был оборотнем. Это правда? Нет. Когда ты врешь, у тебя всегда такой серьезный вид. Налан вскочил со стула. А когда я не вру, у меня какой вид? Послушай, Нол, честно говоря, мне плевать на учебу и результаты, потому что от этого мне никакого толка. Главное, чтобы отец не доставал. Так ты действительно не знал? Откуда? Мне что, директор школы, по-твоему, показывает результат успеваемости? Он же меня терпеть не может. Пойдем. Мы вышли с кухни. Кас сидел, привалившись спиной к входной двери, и спал, как и все остальные. Я потряс Брайана за плечо, сунул ему под нос стакан с питьем и заставил выпить. Он поглядел на нас ошалелыми глазами, когда его проняло. Это что? Я поставил кувшин с питьем и запиской на стол, за которым уснули парни. Брайан склонился и прочитал. Вот черт, Налан же и осекся, уставившись на Налана. Я уже выпил. Круто. Домой идешь? Нет, хочу утром на остальных посмотреть. Пойдем, Брай. Позвал я и всучил ему шарики с клуриканами. У нас есть еще одно важное дело. Мы пришли в проулок Даутслайн и остановились. Над нами высились огромные цилиндрические баки старого завода по производству сидра. Брайан взялся за выемку в люке. Ты чего? Помощь. Кому? Я чуть ли не двумя пальцами выдрал чугунную крышку и с грохотом бросил рядом. Брайан посмотрел на все это со скисшей физиономией. Забываю все время, что вы сильнее людей, буркнул он, а я хмыкнул. Из черной дыры на нас пахнуло теплом и запахом забродивших яблок. Эй, Карен, позвал я. «Руари, чего шумишь?» Пробасили с недовольством из тьмы. «Я вам новеньких притащил, пусть спускаются. Тут такое дело, надо лично передать из рук в руки. Мы же договаривались, что ты не. Сегодня придется сделать исключение», перебил я его. «Пошли, Брай». Брайан, засветив маленький магический огонек, стал осторожно спускаться по старой железной лестнице. Я задвинул крышку люка и последовал за ним. «Мы достигли дна колодца. Это плохая идея, Руари», пророкотал бас над нами. Увидев Крына, Брайан отшатнулся, но я предусмотрительно подставил руку ему за спину, не дав сделать и шага назад, и до боли сжал его плечо. В итоге крик Брайана получился похожим на удивленное мычание. «Это кто еще с тобой?» Уродливая голова Крына склонилась к нам, с подозрением обнюхивая моего приятеля. «Это Брайан Шиннан, сын лучшего мага в Клонмиле. Не хочешь, чтобы он тут все спалил, а тебя превратил в жабу? Тогда пропусти нас». «А Шиннан, это который?» «Да». Огромный тролль опасливо отодвинулся от нас. «А новенькие где?» Мы показали ему надутые презервативы, в которых бултыхались, как погремушки, клуриканы. Тролль, подслеповато щурясь, пытался разглядеть содержимое шаров. Когда он понял, кто там, его глаза сделались огромными, как блюдца. «Клуриканы, ты зачем их сюда притащил?» «С дороги, Карен», прорычал я и шагнул вперед, таща за собой Брайана. Глава 17. Тролль посторонился и поплелся на нами, шумно дыша и бормоча под нос ругательства. Мы шли по длинному полукруглому туннелю. Кирпичные своды поблескивали от влаги в свете дрожащего магического огонька. Брайан шел за мной, не отставая и нет-нет да и оборачиваясь к троллю. «Перестань», — негромко сказал я, — «он тебе ничего не сделает. Это же тролль, Руари», — прошептал Брайан. «И чего?» «Я много чего слышал о Балмерсовом подземелье, но не знал, что тут есть тролль. Да неужели отец твой поделился?» «Да, на самом деле, немного. Случайно обмолвился, а потом я уже от него не отстал, пока он хоть что-то не рассказал». Брайан почувствовал себя неловко. «Он меня убьет, когда узнает. Если ты сам ему не расскажешь, то не узнает». Брайана все еще обуревали сомнения. «Ты его сам не боишься?» — едва слышно спросил он. «Тут есть существа похуже тролля», — заметил я. Мы свернули в другой коридор, шедший под уклон вниз. Потом в третий, совершенно узкий, извилистый лаз. Карен, пыхтя и цыдя ругательства, с трудом продирался за нами. Со стен в особо узких местах сыпалось кирпичное крошево. Наконец впереди забрезжил красный свет, узкий коридор закончился, и мы вышли в просторный зал. Перед нами раскинулся настоящий подземный город. Дома построили кто из чего. В основном в дело шел кирпич и камень из местных тоннелей. А ближе всего ко входу расположилась совершенно новая, еще ни разу не виденная мной постройка. Сложенный из камней прилавок с камышовым навесом и грубо сколоченными деревянным полками. Надпись, сделанная на обороте старой афиши, сообщала: «Ничего не забыл купить к полнолунию, осталось дней». И на месте пробела стояла выведенная красным мелом цифра 10. Весь прилавок и полки были завалены всяческими оберегами, браслетами, подвесками и прочими украшениями с различными магическими эффектами, книгами, а главное, запечатанными банками, в которых я разглядел знакомые листья травы от оборотней. С краю прилавка, прислонившись спиной к книге заклинания и надвинув шляпу на глаза, дремал Фейри. Дальше, за лавкой, кипела жизнь. У большого очага в центре поселения сидела пестрая компания, занятая пересказами истории о былых днях, когда магия не была под запретом. Рядом из огромной бочки разливали сидр, то ли украденный с завода Балмерс, то ли сделанный местными. Яблоки в любом случае вели свое происхождение из садов, принадлежащих заводу. Стоящая в стороне парочка ведьм спорила насчет ингредиентов для любовного напитка. На крыше одного из строений, густо заросшей травой, в воздухе плясали и водили хороводы остальные фейри. Один из них играл на крошечной, но очень громкой волынке. Вокруг царила настоящая идиллия, которую мне пришлось все-таки нарушить. Я обернулся к Крыну. Тролль только пожал плечами и шумно вздохнул. Я сунул свою долю шариков с клуриканами Брайну и двинулся к лавке. «Здравствуй, Дули», — произнес я. «Сколько нынче стоит травка?» Крошечный человечек подскочил на месте. Глаза его стали чуть ли не больше глазищ тролля, стоящего за моей спиной. Шляпа Фейри покатилась по прилавку к краю, но я прихлопнул ее, как зеленого жука, не дав упасть. Дули отреагировал на мой жест по-своему, с отчаянным воплем взмыл в воздух. И после этого наступила полная тишина. На меня уставилось все население Балмерсова подземелья. «Знаете, это даже не наглость», — произнес я. «Это просто. Руари, мы не хотели», — пискнул сверху Дули, усиленно работая крыльями. «И вообще, я тут случайно». «Да неужели?» — я начинал сердиться и прорычал. «Я ложь чую за 10 миль. Я не занимаюсь этим», — продолжал отчаянно Фейри. «Меня попросили приглядеть за прилавком. И кто же? Кто выращивает это? Ты же сам выращиваешь на крыше». С недоумением протянул тролль. Все уставились на заросшую крышу. Замершие в танцевальных позах Фейри в следующий миг прыснули кто куда. Визгливо простонала выроненная музыкантом волынка. «Мне семена дали, попросили вырастить. У нас все хорошо растет, а траву они уже сами сушат. Продают ее остальным, а остальные уже делают из нее разные обереги, настои, порошки», выпалил как на духу Дули. «Да тут целый производственный заговор», возмутился я. «Ничего подобного». Дули понял, что ему, похоже, придется отдуваться за всех. «Никто против тебя ничего не имеет, это просто бизнес». Услышать из уст Фейри слово «бизнес» – это нечто. Я заржал как сумасшедший. Дули выдавил из себя улыбку, на миг утратив бдительность. Я вытянул руку и сцапал его пятерней. «Кто дал семена?» Процедил я сквозь зубы, оборвав смех. «Мы эту чертову траву столько лет изводили по всей округе, а она тут колосится». Блейн дала», — выдохнул Дули, оказавшись в неприятной близости от моих зубов. «Блейн, Руари, клянусь, никто против тебя ничего. Просто», — он понизил голос, чтобы слышал только я, — «просто решили немного им заработать, внушили легалам, что им лучше подстраховываться от оборотней, задурили им голову. Хочешь сказать, что вы их просто обманывали?» — поинтересовался я. Дули усиленно закивал. «Так и продавали бы им туфту. Какого черта? Теперь даже у вшивых клуриканов есть эта дрянь. Туфту», у Дули в очередной раз округлились глаза. «Да как же, они же маги, распознают, что трава не та». Я обернулся к Брайну. Тот стоял, кажется, готовый провалиться сквозь землю. «И что, кроме вас остальные маги тоже покупали?» Брайн кивнул. «Вот дерьмо», выругался я и выпустил Дули. «Постой-ка здесь, Брай». Фири упорхнул от меня прочь, а я направился к дому ведьм. Карен потоптался на месте, но за мной тоже не пошел. Я толкнул деревянную дверь, довольно большого дома, сложенного из речных галек и глины, с камышовой крышей. Дверь оказалась закрыта на засов. «Блейн!» Позвал я и через миг понял, что ни одной обитательницы там нет. Но в доме были другие существа, замершие и напряженно дышащие. «Если не откроете, я тут все разнесу в щепки. Без хозяек не можем». «С каких пор они стали вашими хозяйками?» Недобро полюбопытствовал я, и ощутил волну страха и ненависти. Я надавил плечом на петли и высадил дверь. Она с грохотом провалилась внутрь, разлетелась на куски. Домашние гномы еще миг стояли растерянные, а потом прыснули во все стороны. Я успел заметить 10 и отметил, что большую их часть не знаю. Я огляделся. Посреди комнаты пылал очаг, на столе стоял котелок, лежали рыба, порезанный картофель и пряные травы. Ломая голову над тем, куда могли отлучиться ведьмы, я заглянул в соседнюю комнату и застыл на пороге. Тут была настоящая алхимическая лаборатория. Все пространство оказалось заставлено ретортами, колбами, перегонными кубами, ступками. Потолок был так густо увешан сушившимися травами, что казалось, что они растут с него. На нескольких столах в коробках были навалены какие-то камни, кора, палочки, мох. Противооборотническая трава обнаружилась в стеклянных, запечатанных сургучом банках по соседству с засушенными лягушками, мышами и пиявками, классическим ведьмовым набором, надо заметить, весьма безобидным. И таких банок, пинт по 5 каждая, было с десяток. Я уже размышлял над тем, что буду говорить ведьмам, когда они вернутся, и тут в меня врезался маленький шарик. Стукнув по макушке, он взорвался зеленоватым облачком. В глазах мгновенно защипало. Со всех сторон обрушились меткие выстрелы. Я выскочил из дома как ошпаренный. Из глаз текли слезы. Кожа чесалась так, словно с меня ее сдирали. «Брайн!» — позвал я, ничего не видя вокруг. «Руари, что с тобой? Бежим отсюда!» Я вцепился в его руку и закашлялся. Легкие жгло так, как если бы я надышался кислотных испарений. «А с клуриканами что? Бросай! Черт с ними!» Мы побежали прочь. Мерзкие карлики швыряли шарики вслед. Я даже расслышал их злорадное улюлюканье. «Вы, трупы!» — прорычал я в бешенстве. «Не помню дороги», — сообщил мне Брайн спустя минуту. «Направо!» — пробасил за нашими спинами тролль, судя по всему, отправившийся нас провожать. Выбравшись из подземелья, мы рванули на набережную, и я прямо в одежде сиганул в реку. Вода вымыла всю эту зеленую дрянь, что попала в глаза, на кожу и одежду. Зуд стих, и я с воспаленными глазами выбрался на берег. С брюк и пиджака текло. Если бы я увидел тебя в таком виде, то точно бы решил, что передо мной оборотень, заметил Брайан, примирительно улыбнувшись. Очень смешно, буркнул я, расслышав следом тонкий, едва слышный переливчатый смех Шур. Что будешь делать дальше? Кажется, тебя в подземелье не очень-то жалуют. Разберусь. Черт, испортили такой отличный вечер. Это точно, Брайан кивнул и немного помолчав добавил. Я траву эту из дома выкину и остальным скажу. Спасибо. Да ни за что, просто. Брайан засмеялся немного нервно. Она же совершенно бесполезна. Проклятые гномы утверждали, что лучшего средства от оборотней не бывает. Да, так я бы и на порог ни за что бы не сунулся. Нас уверили, что от нее случается ступор, почти обморок. А ты живо так выскочил и помчался. Ну спасибо, Брай. Я поднялся. Травой оборотня не остановить, если ты сейчас об этом. Не сердись. Я лишь передаю тебе то, что нам наобещали коротышки. Понял. Я огляделся. Близился рассвет. С Камеракских гор дул холодный ветер, и больше всего мне сейчас хотелось оказаться в теплой и сухой постели. Я выудил фляжку из кармана пиджака, глотнул виски. Домой пошли. Весь следующий день я проспал, от травы была совершенно дурная голова. Но вечером все же сходил в Кейтрейнс, посмотреть, привели ли парни в порядок паб к возвращению Сида. Еще меня беспокоило, что стало с клуриканами. Сбежали ли они, или жители Балмерсова подземелья их все-таки поймали? Возвращаться в подземелье и проверять у меня не было никакого желания. Хотя инцидент с гномами игнорировать было нельзя. Поразмыслив, я все же решил отложить разборки с подземными нелегалами. В итоге они объявились сами следующей ночью. В окно моей комнаты поскреблись когтями. Я тихо, чтобы не потревожить семью, вышел в холл, приоткрыл входную дверь. В 6 футах от меня стояла Блейн. Прибывающая луна, прорвавшаяся сквозь тучи, придавала белый, как горный туман, коже ведьмы какой-то зловещий оттенок. Я скользнул взглядом по ее обнаженному телу, задержался на голове, подсчитав рога, их оказалось 12, и остановился на морщинистом лице. «Доброй ночи, Руари», — произнесла Блейн негромко.